Глава пятая. Если только вас всю жизнь не сопровождало какое-то особое везение, вам наверняка приходилось хоть раз испытывать что-то такое, что заставляло вас плакать. И если только не то же особое везение, вы знаете, если поплакать подольше и послаще, это поможет, и вы почувствуете себя гораздо лучше, даже когда обстоятельства нисколечко не изменились. Так было и с бодлеровскими сиротами. Проплакав всю ночь, наутро они почувствовали, будто какая-то тяжесть свалилась у них с плеч. Разумеется, дети понимали, что положение их остается ужасным, но им показалось, что они способны его поправить. В утренней записке им приказывалось наколоть дров на заднем дворе. И пока Вайолет с Клаусом махали топорами, раскалывая поленья, они обсуждали возможный план действий. Солнышко тем временем задумчиво жевало щепку. «Совершенно ясно», — Клаус потрогал безобразный синяк на щеке, след олафовского удара. «Здесь мы оставаться не можем. Я бы лучше рискнул жить на улице, чем в этом чудовищном месте». «Да, но кто знает, какие несчастья могут приключиться с нами на улице», — запротестовала Вайолет. «Здесь у нас хоть крыша над головой». «Лучше бы родители разрешили нам пользоваться деньгами сейчас, а не когда ты вырастешь», — заметил Клаус. «Мы бы тогда купили замок и жили в нем, а снаружи его охраняла бы вооруженная стража, чтобы туда не проник граф Олаф со своей труппой». «Я бы устроила себе большую мастерскую для изобретений», — мечтательно подхватила Вайолет. Она с размаха опустила топор и расколола полено ровнехонько пополам. «Там были бы всякие механизмы, блоки, проволоки и сложная компьютерная система». «А я завел бы большую библиотеку», — добавил Клаус. «Такую же, как у судьи Штраус, только огромнее». «Бу-гу!» — крикнуло солнышко, что, видимо, означало, «а у меня было бы много вещей для кусания». «Но пока что надо найти выход из нашего трудного положения», — заключила Вайолет. «Может, судья Штраус усыновит нас?» — мечтательно произнес Клаус. «Она ведь говорила, что всегда будет нам рада». «Она имела в виду приходить в гости или брать книги», — объяснила Вайолет, — «а не жить». «Ну, может, ей все объяснить, и она согласится усыновить нас», — предположил Клаус. Но Вайолет видела, что он и сам на это не очень надеется. Чтобы усыновить чужих детей, требуется принять серьезное решение. Под влиянием минуты это не делается. «Уверен, что у вас возникало порой желание, чтобы вас растил кто-нибудь другой, а не те, кто вас растит. Но в глубине души сознаешь, что шансов на это очень мало». «Я думаю, надо повидать мистера По», — решила Вайолет. «Он ведь сказал, когда оставлял нас здесь, что его можно найти в банке, если у нас будут вопросы». «Но у нас к нему не вопросы», — возразил Клаус. «У нас жалоба». Он вспомнил, как мистер По приближался к ним по берегу, чтобы сообщить свою ужасную новость. И хотя пожар произошел не по вине мистера По, Клаусу все равно не хотелось его видеть. Он боялся услышать от него еще что-нибудь плохое. «Больше нам, по-моему, не к кому обратиться», — сказала Вайолет. «На мистере По лежит забота о наших делах, и если бы он знал, как ужасно ведет себя граф Олаф, уверенно, он забрал бы нас отсюда». Клаус представил себе, как приезжает мистер По, сажает их троих к себе в машину и отвозит куда-нибудь в другое место. И у него в душе зашевелилась надежда. Где угодно будет лучше, только не здесь. «Ладно», — согласился он, — «вот расколем все поленья и отправимся в банк». План этот вселил в них бодрость, и они с поразительной быстротой замахали топорами. Скоро они покончили с дровами и собрались идти в банк. Они помнили, как граф Олаф сказал, что у него есть план города. Они поискали, но не нашли никакой карты. И решили, что она должна быть в башне, куда им вход запрещен.